В саду Дракондиди. В этом городе жила-была девочка Катя. Удивительная девочка. Конечно, все думали, что она самая обыкновенная девочка, и одна только Лида знала, что она удивительная. До войны Катя с отцом и матерью жила на другом берегу, у самого моря, там, где теперь были немцы. Когда началась война, отец ее ушел на фронт, а она с матерью переехала сюда, в город. Мать ее поступила на службу в военную прачечную, стирала белье бойцам и была весь день занята. А Катя стала учиться в той школе, где училась Лида. И они подружились. Особенно много времени стали они проводить вместе, когда занятия в школе кончились. Они бродили вдвоем по опустевшему полуразрушенному городу. Катя рассказывала, а Лида слушала. Чаще всего рассказывала Катя про море и корабли. И всегда в ее рассказе была какая-нибудь тайна, потому что больше всего на свете Кате нравились рассказы с тайнами. Лида очень любила Катю и не хотела уезжать, пока Катя оставалась в городе. Она даже говорила об этом вчера со своей мамой, Марией Васильевной. Но Мария Васильевна только рассердилась и сказала: «Не пропадать же нам всем из-за твоей Кати». Когда у себя на дворе они нашли раненого матроса, Лида захотела сразу же рассказать о нем Кате. Но только после обеда ей удалось уйти из дому. Мария Васильевна не любила отпускать Лиду. Она говорила, что при каждом выстреле умирает от страха за детей, если они не с нею. Кроме того, Лида обязана была смотреть за Петей. Но после обеда Петя, к счастью, уснул у себя на сундучке, и обстрела не было. Сказав матери «я сейчас», Лида торопливо выскочила за калитку, чтобы Мария Васильевна не успела передумать и задержать ее. Быстро побежала она по улице, поглядывая на море, блестевшее за стволами тополей и каштанов. В этом городе море было видно отовсюду. Из всех окон, из всех садов, со всех балконов, крылечек, мостовых. Весь город был расположен на крутом склоне, спускавшемся к морю. Морской ветер, легкий, соленый и теплый, шевелил пыльные листья деревьев и кустов. Шуршал желтой, выжженной солнцем травой. По извилистым улицам, бегущим вверх и вниз, с бешеной скоростью неслись к фронту зеленые военные грузовики. Многие из домов были разрушены снарядами. Они стояли с пустыми впадинами окон, вырванными дверями, без крыш. И склон, покрытый этими развалинами, был издали похож на соты. Особенно сильно разрушена была нижняя часть города, у берега, возле мола. Этот мол тоже был виден отовсюду. Светлой узкой полосой далеко врезался он в море. Об него разбивались волны, и белая пена кипела вокруг. Когда-то под защитой этого мола стояло много судов, больших и маленьких, но теперь там было пусто. И все море, насколько мог видеть глаз, было пустынно, вплоть до далеких синих гор противоположного берега залива, еле видных и похожих на облака. Там, на том берегу, теперь были немцы. Лида обыкновенно встречалась с Катей в большом саду, за домом сапожника Дракондиди. Белый домик сапожника Дракондиди стоял на главной улице и был известен всем в городе, по большому жестяному сапогу, висевшему над дверью вместо вывески. Теперь сам Дракондиди был на фронте. Жена его с детьми давно в отъезде, домик разбит снарядом, и только сапог висел по-прежнему над вышибленной дверью. А сад за домом, всеми забытый и заброшенный, разросся густо и дико. Под жестяным сапогом Лида остановилась и осторожно оглянулась. Этого требовала Катя. Так входить в дом Дракондиди, чтобы никто не видел. Конечно, никто не стал бы им мешать ходить сюда, и никому не было дела, куда они ходят. Но Кате нравились тайны. Такая уж она была девочка. Она все вокруг себя превращала в тайны. Сад Дракондиди тоже был ее тайной, и входить в него можно было только тогда, когда никто не видит. Главная улица была пуста, и Лида нырнула в дверь. Крыша с домика была сорвана, и вверху голубело высокое небо. Птичка, вспугнутая Лидой, метнулась, вылетела через пролом крыши и исчезла в вышине. Пройдя сквозь домик, Лида нырнула в сад, и он охватил ее со всех сторон тенистой густой листвой. Все тропинки успели зарасти. Лида шла осторожно, раздвигая руками колючие ветки. Море виднелось в просветах между листвой. Лида нашла Катю на большом камне, вывалившемся из разбитой стены. С камня было видно все море, от края до края. Катя, черненькая, худенькая, стояла на камне и смотрела в море, не отрываясь, не шевелясь. Когда Лида подошла к ней, она даже не повернула головы. «Это ты?» – спросила она спокойно. «А я думала, ты уехала». И Лида, задыхаясь от волнения, рассказала, как он только на мгновение пришел в себя, а потом опять впал в беспамятство. И как он лежит сейчас на кровати у Марии Васильевны. Ему плохо, очень плохо. Так плохо, что доктор даже не позволил его нести в госпиталь. Понимаешь, его нельзя шевелить, нельзя трогать. За нами заехала машина, чтобы везти нас на станцию. Но как же оставить его одного в пустом доме? Мама сказала, что мы не поедем. Катя молчала, не проявляя ни любопытства, ни удивления. Она по-прежнему смотрела в море. Казалось, она даже не слушала. Но Лида знала, что Катя не любит ничему удивляться. Такое уж было у Кати правило. Никогда не показывает, что она взволнована или удивлена. Она только равнодушно спросила. «Он с вами разговаривал?» «Нет, он бредил». «Бредил?» «Бормотал что-то совсем бессвязно. Я ничего не могла разобрать». Ну хоть что-нибудь ты запомнила? Несколько слов. Несколько слов? Что же он сказал? Передайте Королькову, когда свет горит, она в бухте. Видишь, это тоже сказано в бреду, и тоже непонятно. Ага. И Катя замолчала, внимательно глядя в море.